Все сделаю. Храниться будет даже надежнее, чем запись номер 505, гордо заявила Исаак. Прекрасно. Погоди, а что за запись 505? Я что-то такого не припомню. Она была сделана в 2002 году, когда здесь еще работали последние люди. Незадолго до того жуткого инцидента, когда система безопасности дала сбой. Вот, как, а ты можешь мне ее показать? Ограничений на показ нет. Поэтому, не вопрос, сейчас поищу у себя в архиве. Искин закатил жуткие глаза и принялся зудеть, словно старый модем. Арис всегда считался загадочным местом, и это касалось абсолютно всех, даже его непосредственных создателей. Нашел, Искин, словно кот, срыгнул здоровенный кабель. Подключите к монитору номер 44, угу. Взяв склизкий штекер, Георгий Викторович подкатился на стуле к старенькому телевизору «Электрон», а затем щелкнул переключателем. Загружаю. Подождите пару секунд. И спустя мгновение, Исаак вывел изображение на экран. Это была старая запись с камеры внутреннего видеонаблюдения. Качество отвратительное, но даже несмотря на огромное количество помех и гуляющей по всей картинке ряби, можно было увидеть, как молодой мужчина в защитном костюме Мегаарт подходит к двери. «Это что?» – Стас Артов удивился Князев. «Вот здесь поставь на стоп, сделано». Искин остановил ровно на том моменте, где мужчина посмотрел на камеру. То есть, он проник сюда в 2002 году, но, как он же утверждал, что бывал здесь только в детстве. Да и прав у него не было. Первые 40 лет детства мужчины – самые тяжелые. «Да-да, продолжай», – махнул Георгий Викторович. Стас быстро надел защитный шлем, а затем поколдовал с консолью. Дверь тут же вспыхнула ярким пламенем, а по камере пошли квадратные помехи. С разбегу Артов прыгнул прямиком в портал. Пламя тут же потухло, а помехи прекратились. Он что, был в другом мире? Князев не верил своим глазам. Да, ну, после ряши, кто-то догадался еще раз проверить дверь. Портал вновь вспыхнул, и Артов вылетел обратно. Его защитный костюм дымился, но зато в руке он держал что-то типа цветов. Вытянутые стебельки и небольшие треугольные бутоны. Немного отлежавшись, Стас медленно поднялся и отложил цветы на стол. Пошатываясь, он снял шлем, а затем рухнул на стул. После очень грубой склейки картинка изменилась. На этот раз Артов снимал уже самого себя, весь вспотевший. Волосы сосульками облепили его лоб. Стас тяжело дышал, а из его глаз медленно вытекала кровь. «Я вернулся, дорогая. Сейчас у нас 2 часа дня. Объект номер 4815. Проект 505. Как мне кажется», — выдохнул Артов, взяв в руки один из цветов. «Это представители инопланетной фауны. Желтый конвертик вместо бутона и обычная зеленая ножка, которую вполне можно считать стеблем. На первый взгляд, это грибы. Но мне все-таки кажется, что это... цветы. Радиационный фон около нулевой. Я подумал, что тебе они должны понравиться. Но, кажется, я подцепил что-то, когда возвращался обратно. Счетчик сходил с ума. И, я не знаю, что это за излучение, но я живой и относительно здоровый. А еще я видел его, огромного старика на троне. И, он пытался мне что-то сказать, но я не знаю его языка. Мы не одни, Сонечка. Слышишь, не одни во вселенной. На этом запись прервалась. «Это все», — радостно сообщила Исаак. «Что скажете?» «Скажу, что Артов недооценил своего младшего внука. Это точно безалкогольное». Иришка осторожно понюхала стакан с красной жидкостью. «Точно», — успокоила ее Вика. «Лимонад с клубникой и базиликом. Ноль алкоголь». «А, что не так?» — удивился я, отрезая кусочек от своего шикарного стейка. «Боишься завтра проспать?» «Это, во-первых. А, во-вторых, алкоголь явно не моя тема». Иришка скорчила очень непритязательную физиономию. «Но если захочешь увидеть маленького рыжего дьявола, мы можем договориться заранее. Только не сегодня», — заинтриговала. Усмехнулся я. «Минуточку внимания». Кот постучал ножиком для стейка по бокалу. «Ну, что я хочу сказать? Конечно же, без нашей незаменимой помощи, дядя Федор бы не смог всего этого добиться. Но мало того, что он добился, так еще и разработал идеальную программу, как все не просрать. Так выпьем же, товарищи, пьем». Девчонки радостно поддержали тост. «Спасибо, спасибо», — засмущали. Улыбнувшись, ответил я. «Но, в целом, ситуация выходит очень даже занятная. Мы ж теперь из завода конфетку сделаем. Мы припудрить носик». Виктория взяла Галчонка и Иришку, а затем утащила в сторону дамской уборной. «Погоди», — возмутился кот. «Вот ты говоришь, из завода конфетку сделаем, Да, но, как же имение? У нас теперь денег, куры не клюют. Начнем с того, что любой капитал необходимо грамотно вложить, и сделать это так, чтобы он не просто лежал и отбивал инфляцию, но и приносил прибыль. Деньги должны работать. Это закон номер один в этом мире. А если швыряться деньгами направо и налево, то мы все очень быстро потеряем. Представляешь, начинать все с самого начала? Ох, представляю. Вот и я о чем. В нынешнем мире, чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. Но меня стоять на месте не привлекает. Потому имение будет позже. Сперва нормально встанем на ноги. То, что сейчас произошло с Мерлином, разовая акция, и денег с неба мы можем больше не получить, уверенно заявил я и почувствовал, как в кармане неистово вибрирует мобильник. Ох, надеюсь, что это не очередные проблемы, которые нужно решать прямо сейчас. Слушаю, ответил я. Ваша светлость, из динамика телефона послышался знакомый голос. Это вас беспокоит Геннадий Брюсович, ваш семейный нотариус. А, помню, что-то случилось. Да, случилось. Дело в том, что я уже взял билеты. Завтра прилечу в Пермь, чтобы заверить документы на ваше вступление в наследство. Деньги переведут на ваш личный или юридический счет. А насчет недвижимости и автомобилей, думаю, вы сами решите, когда будет свободное время. Вот, как, это очень хорошая новость. Во сколько вас встретить? Встречать меня не надо. Я доберусь до вас сам. Если не сложно, то давайте пересечемся где-нибудь в половине пятого. У вас же порыв 4 часа заканчиваются. Все верно. А где? Желательно, у вас на заводе. Не люблю лишние уши. Хорошо, тогда в половину пятого на заводе. Буду вас ждать. До встречи. Геннадий Брюсович повесил трубку. Что там? Размахивая пушистым хвостом, спросил кот. Да, это по поводу наследства. Да-да, деньги не будут сыпаться на голову. Конечно. Фыркнул Семен и жадно оторвал смачный кусок от стейка. Так, когда мы уже переедем в имение? Говорю же, когда наладим работу завода. Я точно не доживу до этого момента. Кстати, мне всегда было интересно. Я вопросительно посмотрел на сгусток меховой тьмы. А, почему маги не продлевают себе жизнь аналогичным проклятием? Скажем, заморозить себя в лучшей форме лет на 300. Разве не хороший вариант? Запрещено законом. Пожав плечами, ответил кот. Фишка заключается в том, что трансанималинговых преступников становится все меньше. Новых-то делать запретили еще в конце 19 века. Признали это аморальным и негуманным. Знаешь, все постепенно признается аморальным и негуманным. Электрический стул, отсечение головы, повешение. Я тоже долгое время думал, а что такого? Жить 300-400 лет, это же, наверное, круто. Но потом вспомнил, что проклясть можно только мага. Понимаешь, это насильственная магическая заморозка. Знаешь, в чем основная суть этого наказания? И, почему вообще трансанималинг называют именно проклятием? Почему, ты живешь, а все твои неодаренные родственники умирают? Твои бабушки и дедушки, твои родители, твои друзья. И, что самое страшное, твои дети. Потому был принят закон, который запретил наказание через заморозку и любое искусственное продление жизни. Люди стремятся к равновесию. Но это же странно. Есть огромное количество людей, которые по жизни одиночки. Есть политики и военачальники, которые могли бы принести пользу родине. Разве нет? Хех, кот грустно улыбнулся. Помнишь, ты сказал мне в одну из наших первых встреч, что я говорю, как гопник. Помню, ты и сейчас так же говоришь. Так вот, это показывает, что я уже не могу смотреть на мир адекватно. Для меня все превратилось в одну тягомотную полоску. И если бы мне дали власть, то я бы все вернул, как было, скажем, в конце 19 века. А, что, тогда было весело. У женщин не было прав. Мужчины заправляли всем. И любые вопросы решались грубой силой. Все было очень строго. И я искренне считаю, что 19 век был эпохой настоящих современных мужей. То есть, сейчас настоящих современных мужней нет, есть, но, ты не уловил суть, мир, меняется, практически в любой, КХМ, еще раз говорю, практически в любой головной аппарат нужна свежая кровь. Да, признаю, есть люди, которых лучше не менять, они уже успели возвести свой авторитет в абсолют, да и пришли именно в современную эпоху с современными мыслями, но, когда я смотрю, как дремучие старики в системе образования пытаются научить чему-то современную молодежь, которая уже давно с интернетом на «ты». Когда я смотрю на древних генералов, которые не то, что командовать, а уже даже ходить не могут. Когда я смотрю на старых инженеров, которые вместо того, чтобы идти в ногу со временем, до сих пор разрабатывают что-то морально устаревшее, это все клиника, не иначе. И поверь мне на слово, брат, я был бы абсолютно таким же дремучим стариком, который не приемлет, что женщина мало того, что имеет право голоса на выборах, так еще и может занимать управленческую должность. Женщина, управленческую должность, брат, это же ужасно. Хорошо, допустим, запрещают на законодательном уровне, вопросов нет. Но, что касается Николая Константиновича и Коновалова, они не стареют просто потому, что являются высшими магами. Как ты проверишь, сам по себе он не стареет, или же, каким-то волшебным образом повлиял на свои теломеразы, энергопульсары, брат, то, что сейчас стоит во всех магических измерительных приборах, да и не только в измерительных, пояснил кот, есть огромное количество приборов, которыми ты с легкостью вычислишь жулика. Можешь спросить у Галчонка, сколько раз ее дед сдает кровь, что у меня спросить, блондиночка, как раз, вернулась первой, на все отвечу, все расскажу, ну не все, конечно. Николая Константиновича проверяют на старение, поинтересовался я, конечно, 3 раза в год, нельзя при помощи магии продлевать жизнь, уверенно ответила Галчонок, вот, видишь, хмыкнул кот, снова жадно оторвав кусок от стейка, жаль, конечно, что исцеляющий фактор не распространяется на теломеразы, тогда бы все Осокины жили вечно, хмм, насколько мне не изменяет память, нет ни одного Осокина, который умер бы естественной смертью. По крайней мере, если считать от моего прадеда. Слушай, Семен задумался, а ведь если так подумать, то у нас реально всех порешили. Мы, конечно, не знаем наверняка, что случилось с дедом Гавром, но явно, ничего хорошего. Так, может быть, бессмертие все-таки есть? Усмехнулся я. Не, вряд ли. Скорее, будет как у Николая Константиновича и Коновалова. Что-нибудь еще? К нам подошла улыбчивая официантка. «Можно нам еще 2 арбузных дайкери без льда?» – поинтересовалась блондиночка. «Сию минуту», – кивнула официантка и удалилась к барной стойке. «Кстати, раз уж мы затронули эту тему, я повернулся к Галчонку. Ты, кому-нибудь, кроме подруг рассказывала свои вот эти истории из детства?» «Деду, да, было дело, но он, скорее всего, запамятовал. Он только молодость хорошо помнит, войну там, службу в команде гром-мастеров, а такие мелочи, сильно вряд ли». Вздохнула блондиночка. «Так, ладно, давай разберемся, откуда все это пошло. Ты помнишь, если подумать, Галчонку пришлось напрячься, чтобы вспомнить. Мне было 3 года. Это все, конечно, очень смутно сохранилось в моей голове. Мы отдыхали в загородном домике у бабушки и дедушки. Но, кажется, я увидела, как падает звезда. Побежала за ней и увидела светящийся камень. Он светился ярко-белым, кажется, да. А откуда вы узнали?» «Фосфор, ничего страшного», — ответил я. «Ага, фосфор, тут, похоже, все намного сложнее, чем я думал. Ваш дайкери». Официантка поставила 2 стакана с красным напитком на середину стола. «Спасибо». «Так вот, я взяла камень в руки, а надо мной появилось лицо жуткого старика. Он что-то говорил мне, я ничего не понимала. Подумала, что привидение. Бросила камень и убежала домой. Мама сказала, что я сказочник Андерсен. Вот как, интересно, а там же потом были еще, некие образы, да, я их уже дальше придумала, когда чуть постарше стала, а дальше, вы все знаете, какие-то там звездные принцы, глейтроны, и прочая чушь, которая могла родиться только в детском мозгу, интересно, семя Этагона, особое вещество, которое может на дикой скорости перемещаться сквозь пространство и время, используется в качестве ориентира, точки на карте, чтобы не потерять то или иное место. Но многие ультиматы делали из семени Этагона, что-то типа аппарата для быстрой связи. Субстанция очень легко и безвредно взаимодействовала с телами гуменитов. Подобный тип связи был крайне эффективен на малоразвитых планетах. Там избирался жрец, который общался с богами, и ультимат-созидатель мог получать информацию или отдавать различные приказы. Весьма удобная штука. Теперь осталось понять, что это за жуткий старик. Пока на ум приходил лишь Мигард, ибо все остальные братья и сестры выглядели относительно молодо. Но тут возникал другой вопрос, если Лиман прав, в чем я не сомневаюсь, то мы сейчас находимся в далеком прошлом. Может ли семя вещать из другого времени? Хороший вопрос. Повторюсь, я был завоевателем, а не Созидателем, и многие фишки истинных творцов изучить не смог. Что мы пропустили? Вика и Иришка вернулись из дамской комнаты. О, ничего интересного, рассказывала Федору Александровичу про свои фантазии с детства. Галчонок отпила из своего стакана. На самом деле, мне всегда интересно пообщаться с творческими личностями. Там же столько всего интересного в голове. Это, да, Галчонок у нас всегда была очень интересной, усмехнулась Виктория. Просто обожала книжки про всяких вампиров и оборотней. Зачитывалась классическими романами и фэнтезиатиной. Помню, мы как-то искали подарочное издание «Властелина колец». Кира, ты, чего? Гризли с ужасом посмотрела на скорчившуюся Иришку, которая отставила стакан обратно на стол. О, нет, только не говори мне, что это был мой дайкери без льда. Я откуда знаю, они выглядят совершенно. Ик, одинаково, лицо шпионки тут же расслабилось, а рот растянулся в хищной улыбке. Что? Прям до такой степени, удивился кот. Ей обычно одного аромата достаточно. Но вы не переживайте. Дайкери же слабоалкогольный. Федор Александрович, Иришка с жуткой ухмылкой посмотрела на меня. А я вас съем. С этими словами миниатюрный ураган со скоростью пули перемахнул через стол и плюхнулся мне на колени. Один тут отдыхаешь? Как видишь, нет. Ты, конечно, не Григорий Лепс, но при виде тебя я стану водопадом. После полуминутной паузы кот не выдержал и заржал. За ним в пучину хохота ушли Галчонок и Виктория. «Мило», — вздохнул я, — «ты веришь в любовь с первого взгляда, или мне пройти еще раз?» Исаком пахнуло, но рыжий дьявол и не думал останавливаться. «Суд может возбудить уголовное дело, а ты, меня», — Иришка говорила это таким томным голосочком, что совсем скоро и меня пробьет на смех. Тем более, на хохот нашей компании уже не очень добро поглядывал администратор ресторана. Я обычно держу телефон в правой руке, но когда там твоя фотография, он всегда в левой. Похоже, этот увлекательный стендап мог продолжаться целую вечность, поэтому мы единогласно приняли решение просить счет и разъезжаться по домам. Вы же довезете Киру до дома, она все хвасталась, что живет с тобой в одном доме, спросила Виктория, когда мы все вышли на улицу. Конечно, это даже не обсуждается. Может, займемся математикой? Иришка лежала у меня на руках с закрытыми глазами. 70-1. Она такая милая, когда выпьет. Очарованно произнесла Галчонок. Прям, тигренок. Этот тигренок может отгрызть палец, если будет не в настроении. Вздохнула Гризли. Ладно, дядя Федор, спасибо за милый вечер. Галчонка я до дома доведу. Завтра увидимся. Пока-пока. Блондиночка помахала нам рукой на прощание. Проводив девчонок взглядом до машины, мы с котом и засопевшей Иришкой направились к своему такси. Какой прекрасный вечер, какое великолепное настроение. Вот такими моментами и надо жить. Чувствовать их и навсегда оставлять в памяти. Жизнь, она всегда в мелочах, приятных, восхитительных, и таких. Ик, у тебя родители, случайно не боги? Иришка пришла в сознание на долю секунды. Боги. А, что? Теперь понятно. Ик, откуда здесь такой Янг, Нгел? Хайререререр, у каждого живого существа есть своя слабость. У аллергика – весна, у мышки – кошка, у супермена – криптонит, у Томми Верчотти – вода, а у Киры – алкоголь. Она старалась не пить, ничего крепче 3-градусного вишневого пива. Да и то половины маленькой бутылочки за глаза хватало, чтобы из воспитанной охотницы Кира превратилась в рыжую бестию. Ну, ладно, в сонную рыжую бестию. Вечер был прекрасным. Но едва губы Киры соприкоснулись с дайкери, который она по ошибке приняла за свой лимонад, сознание ушло во тьму. Абсолютное, ничто, пустота. Еще и сны были такими тягучими, словно кисель. Парацетамол всегда говорил, что Кире нельзя пить. В охмелю она способна изнасиловать любого парня. А это же отвратительно. Тут же нужна любовь и романтика, а не рыжий сатана с неимоверным напором. Кое-как раскрыв глаза, Кира сразу схватилась за голову. Тяжело. Но не критично. Значит, дайкери действительно был слабоват. Пытаясь включить сознание на полную, Кира принялась оглядывать потолок. Вроде, ее, но, как будто расположение кровати другое. Да и запах совсем не такой. С ужасом пытаясь вспомнить, что же произошло после дайкери, Кира кое-как поднялась. Вместо одежды на ней была желтая футболка и семейные трусы, которые явно велики на пару размеров. И, что самое страшное, они были мужскими. Боже, неужели Кира наклюкалась и пошла в разнос? Конечно, такого никогда не было, но, все случается в первый раз. Господи, и как она будет смотреть всем в глаза? Где-то за дверью послышалось копошение, и спустя мгновение в спальню зашел по пояс голый Осокин. «Доброе утро, Засоня!» Улыбнувшись, произнес он и поставил на тумбочку перед кроватью чашку кофе. «Нам нужно в зал, поэтому проводить до работы не смогу. Ты отдыхай, и, как сможешь, приезжай. Штрафовать не буду. Че, что случилось? Ты была не просто рыжим сатаной, ты была развратным рыжим сатаной. Мы не смогли найти твою квартиру. Я спросил, не против ли ты переночевать вместе со мной, ты согласилась, а потом, это было очень необычно, но мне понравилось. Попей кофейку, станет лучше. Необычно, а насколько необычно, бледнее от ужаса, спросила Кира. Максимально, улыбнулся Осокин. Ты такая милая, когда немного выпьешь. Ну, просто прелесть. Хе-хе-хе, в спальню забежал черный кот. Получена ачивка. Вы отжухали босса. Я. Кира схватилась за голову. Я ведь даже ничего не запомнила. Казалось, что крик рыжей сердцеедки будет слышен даже на орбите. Стыд, обида и лютая ненависть к себе вперемешку с легким похмельем – отличный способ, чтобы проснуться. Глава 6. В Перми всегда работало огромное количество самых разнообразных кафешек. Их было настолько много, что глаз простого обывателя замыливался и не замечал, что некоторые заведения не работают уже много лет, но вывески до сих пор висят, а некоторые даже подсвечиваются. «Мы сделаем вас счастливыми», — гласила ярко-розовая вывеска над старой дверью с облупившейся от времени краской. Обычный прохожий не обратил бы внимания и прошел бы дальше, но все, кто были в теме, прекрасно знали, что здесь особенное место. Место для встреч очень опасных жителей города. Картежник огляделся по сторонам, а затем без стука зашел внутрь. Его тут же встретил легкий аромат дорого парфюма и алкоголя с примесью табачного дыма. Ничего необычного для старого английского паба. Какие люди! Выпустив облако сигаретного дыма, произнес дедок в идеально белом костюме. Рад, что этот выродок еще не покромсал всех нормальных спецов в городе. Господин Юдин. Картежник с уважением поклонился. Я тоже очень рад встрече. Честно говоря, я был весьма удивлен, что вы решили обратиться именно ко мне. Неужели? А я думал, что ты знаешь себе цену, друг. Ну, давай же, подойди поближе. Старик поманил бандита рукой. Зрение муж слаб стал. Старость не радость, друг мой. Понимаю. Да, какой там. Тебе сколько нынче стукнуло? 30 с копейками? 38, если быть точнее. Вот. А я уж восьмой десяток пару месяцев назад разменял. Даже не отмечал. Здоровье уже не то. Но, что мы все обо мне. У тебя, как дела? Сын родился. Я работу сменил. С женой, конечно, иногда не все сладко. Но я пытаюсь исправиться. Это хорошо. Очень хорошо. А, знаешь, я давно не был в Перми. Искренне верил, что Силуинов все еще держит местный бизнес в ежовых рукавицах. Но на днях мне позвонил Розовый. Он еще жив? Удивился картежник. А что с ним станется? Улыбнулся старик и приобнял бандита. В общем, давай на чистоту, Улей сильно огорчен тем, что происходит в Пермской губернии. Бедный город полыхает без хозяина, а наш брат ютится по углам, прячется, боятся лишний раз показаться на свет. И ты знаешь, почему, Спартак? Предположил картежник, хотя на самом деле прекрасно знал ответ. Да, куда ему? Это древняя хтонь не трогает честных купцов. Проблема в другом, и ты сталкивался с ним не так давно. Осокин, верно, снова улыбнулся Юдин. Поначалу, я искренне верил, что Улей давно забыл про меня, они же мне даже цвет не дали. Понимаешь, вы работали еще, когда была волчья яма, они из уважения не относят вас к себе. Из уважения, ага, как же, хохотнул старик, и открыв бутылку, налил дорогой виски в стакан. Они не дали мне цвет, потому что давно списали. Кому нужен старый ржавый танк, когда все вокруг уже давно летают на дронах? Кстати, не хочу показаться негостеприимным, но ты до сих пор трезвенник. Да, у меня же сын растет, правильно, детям нужно подавать хороший пример. Понимаю, что в глазах общественности Осокин что-то типа народного мстителя, но он ребенок и не понимает, куда может завести скользкая дорожка вседозволенности. Ветерок от его рук помер. Я правильно понимаю? Да, было дело. А Спартак отказался от кресла главы Пермской гильдии убийц. Выходит, дыра, товарищ картежник. Выходит, что так, свято место пусто не бывает. Юдин глотнул из стакана и немного поморщился. И совсем скоро вся муть уляжется. К нам вернутся заказчики. То есть вы хотите стать новым главой? Что ты? Мне осталось недолго. И, К тому же, слишком много воды утекло. Юдин затушил окурок об дно пепельницы. Нужна свежая кровь, картежник, специалист, который знает этот город и знает людей. Но из всех, кому я доверяю в Перми, у меня остался только ты. А значит, тебе и быть новым главой гильдии. Простите, но у меня семья, ребенок. После инцидента с ветерком мой брак на грани. Я больше не хочу рисковать близкими. Оставшись не у дел, товарищ картежник, ты рискуешь еще больше. Нахмурившись, ответил старик. Рано или поздно стульчик займут. И, кто знает, что будет в голове у нового главы. Да и без всей этой чепухи. Друг, думаешь, у тебя есть выбор? Ты же сам прекрасно понимаешь, что придя в нашу группировку, обратной дороги уже нет. У вас же была, была, и, где я сейчас, усмехнулся старик. Вот, сижу перед тобой, и неистово завидую, что больше не в состоянии быть лидером. Годы берут свое. Как я уже сказал, здесь нужен свой человек. Тем более, я помогу тебе развернуться. На первое время перетянем специалистов из Екатеринбурга и Москвы. Платить им, конечно, придется нехило. Но совсем скоро сюда придут псы апокалипса. Им будет нужна огневая поддержка для охоты на Осокина. Что? Но, почему именно псы? Они теперь на подхвате у Синего. Ули не любит, когда у них берут деньги. У Осокина был шанс по-тихому выйти из игры, но он его упустил. Теперь слишком поздно. Синий сказал, что они будут биться до последнего. Хорошо, но не проще ли оказать поддержку псам, а затем вновь уйти в подполье? Подполье, ты слишком мелко берешь, друг. Хватит уже, Пермь, хороший рынок. Здесь можно заработать денег, поэтому мы свое упускать не будем. И поддержка псов, отличный рекламный ход, что твоя гильдия гарантирует успех мероприятия. А еще, что с тобой работают не абы кто, а люди из Улья. Ко мне начнется усиленное внимание. Послушай, старик выдержал паузу. Силуинов держал всех местных в страхе. Он берег этот город от беспредела. С этим точно так же справляется Осокин. Осокин, не из наших. Простой ребенок, которому в руки дали невероятную силу. Но у меня есть средства против его магии. Юдин вытащил из кармана шприц с зеленой жидкостью. Это отрубит его магические способности на несколько часов, даже с учетом усиленной регенерации. Поможешь завалить Осокина, получишь ключ от этого города. Дело-то ведь за малым. Понимаю, но все же, речь идет о постоянных заказах и убийствах. Стоп. Старик поднял правую ладонь. Давай-ка мы с тобой определимся. Управлять убийцами не значит быть убийцей. И вот только не надо мне сейчас загонять про сторону. Серьезно, ты уже не в детском саду. Сам понимаешь, что победу одерживает тот, у кого сила. Ни правда, ни жесткие принципы, ни даже чертовы деньги. Сила, лишь грубая и жесткая сила. А ты прекрасно понимаешь, у кого она сейчас. Так что, товарищ картежник, на чьей ты стороне? Очень опасная мысль промелькнула в голове, словно ласточка перед грозой. Картежник прекрасно знал, у кого сила, и уже выбрал, на чьей он стороне. Хорошо, улыбнувшись, ответил бандит. Я согласен. Вот, узнаю старого доброго картежника. Я уж испугался, что семья размягчила тебя. Значит, так, сейчас я расскажу тебе все нюансы. Твое новое логово будет в центре города, апартаменты Манхэттен. Оттуда и будешь вести дела. Что насчет связи? Я, надеюсь, ты еще не утерял свои уникальные навыки в плане прошивки мобильников. Талант не пропьешь. Отлично, на это я и рассчитывал. Значит, вот этот. Юдин вытащил из кармана старую Нокию. Прошьешь, чтобы ни одна падла не смогла его подслушать или отследить. Себе сделай такой же, не вопрос. Прекрасно, отныне мы с тобой в одной лодке, друг. Алкоголь творит чудеса, особенно, если речь идет про человека, которому хватает и одной капли. Память отключается, тело отдается подсознанию или же альтер-эго, которое полностью забирает контроль. Но с нашим карманным тигром все было совсем иначе. Да, история с подкатами и поисками ключей имела место быть, но никакого сайтия, естественно, не произошло. Во-первых, я все-таки джентльмен. Во мне осталась капля ультиматовского воспитания. Во-вторых, я ни за что не перейду грань, когда человеку нужна помощь. Иришка бузила о высокой и чистой любви в тех немногочисленных промежутках времени, когда ее сознание прорывалось через синюю пелену. Но большую часть дороги шпионка сладко посапывала, свернувшись калачиком у меня на коленках. Естественно, мы не смогли добиться от рыжего сатаны, где именно она живет. Помню, что где-то над нами. Или под нами, я уже забыл. Да и рыться в чужой сумке в поисках ключей не сильно хотелось. В итоге, единогласным решением было принято оставить шпионку у нас. Тем более, гостевая спальня успела освободиться. Естественно, Иришка позаботилась, чтобы Иришка спала в комфорте, а Голубика даже выделила мои вещи. Но ситуация была забавная. «Хозяин, не смотри», — нахмурилась горничная и закрыла дверь в гостевую спальню. «Давай, снимай с нее все». «Хо-хо-хо», — злорадно профырчала Агни. «Ой, ты погляди, какие милые белые трусишки. Это так невинно. Голубика, прекращай. Вообще-то, это твоя коллега. Вот еще, она охотник, а я магоборец. Не вижу принципиальных отличий. Мы стая, а эти, ну эти просто так, по отдельности ходят, но зато они при деньгах. Ты что творишь? А, что?» — удивилась Голубика. «Ходить весь день и потом спать в этом же белье, не гигиенично. Поэтому, опля, хе-хе-хе, ну, что за райский островок? Смотри, какая родинка, а, вот я всегда знала, что волосы у них везде один. Ай, ты чего?» — прекращая издеваться над пьяным человеком, холодно ответила Ириска. Кот хотел было стартовать в гостевую спальню, но я тут же наступил ему на хвост. «Уф-эф-эф-эф», — выдохнул он. «Да я ж только одним глазком. Интересно же, где там у нее родинка? Давай без этого, ладно?» И без того у Иришки выдался тяжелый вечер. «И, я надеюсь, выдастся не менее тяжелое утро?» — алчно улыбнулся кот. «Кто знает», — усмехнулся я. А дальше все было, как в типичной молодежной комедии. Но испуганное личико Иришки от подколов кота выше всяких похвал. Настроение поднялось на весь день. И, да надо бы закупиться домашними принадлежностями для гостей. Кто ж знал, что это будет настолько актуальным. После очередного учебного дня в Полимаге, мы с Семеном отправились на завод. «Ну, и что там сегодня?» — поинтересовался фамильяр, глядя на меня через зеркало заднего вида. «Сегодня без эксцессов. Даже, как-то удивительно, никто, никого не поджег и не облил. В основном писали. Да и новых преподавателей у нас сегодня не было. А еще очень повезло, что факультатив с Шаляпиным начинается только с завтрашнего дня. Я все так и не понял, что там за Шаляпин, и что у вас с ним за проблемы. Преподаватель это, рассказывает нам про силовое поле вокруг магов. Никаких проблем у нас с ним нет. Просто неприятный тип. Несуразно строгий. Ведет себя, как надменный мудак. Еще и на свою дочь срывается. Это, как понять? Ну, всякие непонятные вопросы ей задает. А она ответить может далеко не всегда, хотя знаний про магию у нее раза в два больше, чем у всей нашей группы. Но зато с мамой у нее хорошие отношения. Мама и папа преподаватели? Да. Семенчук, слышал такую фамилию? Слышал ли? Пфффф, я ее еще вот такой помню. Семен показал ладонью, где-то на уровне рычага переключения передач. Неугомонная была, лет до 16. Потом влюбилась в какого-то мрачного блондинчика и пропала с радаров. Вот этот мрачный блондинчик и есть Шаляпин. Правда? Выходит, они в разводе. Да. А ты откуда знаешь? Случайно узнал в одной общей компании. Все-таки, я никогда не устану поражаться, сколько у тебя знакомых и друзей по всему городу. Без связи нынче, никак. Пожав плечами, ответил Семен. Друзья нужны везде, даже если они и не друзья вовсе, а всего лишь знакомые. Политика, в целом, как у тебя. Что посеешь, то и пожнешь. Тоже верно. Только я хотел насладиться осенним солнцем через темно-зеленую тонировку бронированных стекол, как на соседнем кресле завибрировал мой мобильник. Наверняка Брюсович хочет напомнить про нашу встречу, но нет, забыл. «Номер», — гласила таинственная надпись на экране телефона. «Слушаю», — сухо ответил я, готовясь к очередной рекламе или мошенникам. «Федор Александрович, он самый, кто спрашивает, картежник. Помните меня? Как такое забудешь? Как жена, как сын? Все отлично. Ну, не совсем, конечно. Да, и это сейчас не важно. Вы уж извините, что с прошитого телефона звоню. Но, как мы и договаривались, услуга за услугу. Вы сохранили мне жизнь, а я отплачу вам долг тем же. Неужели?» — удивился я. «И с чем же ты пожаловал?» «В город зашел старый киллер. Он уже давно вышел из игры. Но, видимо, на пенсии ему не сидится. Сказал, что нужно возродить гильдию, но поскольку сам старый, поставил главой меня. Так, и какое отношение это имеет ко мне? Ну, за исключением того, что я найду каждого из вас и превращу в фарш. Для того, чтобы разрекламировать наши услуги, Старик хочет помочь боевикам Улья устранить вас. Улей, все-таки, он существует. Конечно, и это очень опасная организация. Вы должны понять, что они настроены серьезно. Поэтому, я решил, что отдам вам долг, став временным главой. Но я хотел бы попросить у вас об одном одолжении. Не думаю, что ты сейчас в положении, что-то просить у меня. Но, допустим, когда все закончится, уничтожьте гильдию убийц. Я не хочу, чтобы мой сын рос в городе, где орудуют профессиональные киллеры. Справедливо. Но опасную ты игру затеял, картежник. Это мой выбор. Если бы я отказался, то подставил бы и свою семью, и вас. Наш офис находится в апартаментах Манхэттен. 14 этаж, квартира номер 112. Хорошо, следи за ситуацией. Если что-то пойдет не так, сразу мне звони. Так и планировал. Но главное, Улей подговорил псов. Они будут с магами. И, что самое страшное, они раздобыли сыворотку, которая на время блокирует силу в человеке. Много ампул у них в запасе, этого я не знаю. Но постараюсь все выяснить. Что ж, буду ждать информацию. На связи, на связи. Недаром говорят, не делай добра, не получишь и зла. Но для меня это все так, неприятные мелочи, без которых жизнь очень быстро превратилась бы в скучную рутину. Ну, что там? Поинтересовался Семен. Кажется, хозяева ижевских ребят очень недовольны нашей деятельностью. И, что же мы будем делать? Как и всегда, Семен, попытаемся случайно не разрушить любимый город. Едва Семен припарковал кабана, как мы тут же направились в сторону полигона, где тренировались рогатики. На этот раз мои бойцы скучковались вокруг столов, на которых лежала первая партия дронов патрульных от Перка. Это, конечно, пока далеко не то, что мы заказали для Ариса, но для наблюдения за территорией завода вполне пойдет. Пульт Танго-2, гордо произнес барашек Роман. Еще и усиленные антенны. Круть, подтвердил один из козлов. Не зря я всю жизнь на плойке играл. Ага, я тоже не думал, что подобный опыт пригодится, произнес смуглый бычок. Лучше и быть не может, кивнул барашек Роман. Жалко только, что тут очки, а не шлем. А, в чем разница? Поинтересовался я. Ой, ваша светлость. Рогатики тут же побросали оборудование и вытянулись по струнке. Здравия желаем. Вольно. Генеральским тоном гаркнул я. Так, в чем отличие между очками и шлемом? Если честно, никакой. Только в цене. Вы переплатили сильно много, ибо шлема дешевле. А, вообще, сейчас уже не летают в подобном оборудовании. Как правило, на ставках делают широкие мониторы и смотрят через них. Учтем, оборудуем. Кстати, у нас есть, кто умеет управлять этими штуками. Я подошел к столу и взял один из серых квадрокоптеров. Всего 3 человека, ваша светлость, отрапортовал козел Николай. Пу-пу-пу, это так сложно, удивился я. Ха, кот запрыгнул на стол. Прикалываешься, да тут без тренировок на симуляторе даже пытаться не стоит. Минимум, 100 часов виртуальных полетов. И только потом уже можно будет браться за настоящее. И, где раздобыть этот симулятор? Так в Стиме. Около 2 рублей стоит. Тысяч? Нет. Просто рублей. Понятно. Я немного обдумал. Где ваш старший? Хотели меня видеть? Ваша светлость? Блестящая лысая голова Виталика машины в мгновение ока появилась передо мной. Значит, я договорюсь с бухгалтерией. В ближайшее время в подвал привезут компьютеры. Отбери 15 бойцов и пускай тренируются. Те, кто уже умеют, пускай заступают в киберпатруль с сегодняшнего дня. Будет исполнено. И второе, я отвел Виталика чуть подальше. Без особого шума, чтобы заводские не узнали, полная боевая готовность. К нам в ближайшее время могут нагрянуть гости. Барабанщик у меня там есть, но его могут в любое время ликвидировать. Так что, нужно всегда быть начеку. Сделаем. Отрапортовал машина и вернулся к столу с дронами. Если мне не изменяет память, то сегодня Вика должна принести еще 100 личных дел охранников на согласование. До ЧВК, конечно, пока далеко, но мы уверенно двигаемся в этом направлении. Почему ты сразу не сказал, что с управлением такая беда? Спросил я, когда мы поднимались в мой кабинет. Так ты и не спрашивал. Но скажу так, если у человека есть опыт в консольных играх, то все более-менее. А если же нет, то придется очень долго развивать мелкую моторику. Там же одно неверное движение, минус дрон, а это все деньги. Ладно, хоть сейчас разобрались, а в предбаннике нас поджидала очень интересная картина. Вас уже ждут в переговорной, густо покраснев и уперев взгляд в пол, дрожащим от смущения голоском вымолвила Иришка. Правда, я взглянул на часы. Странно, еще не половина пятого. Но, видимо, Брюсович чрезмерно пунктуальный. Или просто привык к московским пробкам. Добавил кот. А вы, госпожа Кирова, как себя чувствуете после ночных приключений? Прек. Прекрасно. Хорошее настроение из вас так и плещет. Ну, типа того. Кстати, у моего хозяина встал вопрос. Какой? Что вы приготовили для него на ужин? Случайно, не отжарили ли курочку? Нет, пискнула раскрасневшаяся Иришка и выставила на стол несколько контейнеров. Это паста с мидиями. Приготовила из того, что нашла у вас в холодильнике. Ао, кот облизнул пышные усищи. Ну, это выше всяких похвал. Хозяин хочет вставить что-нибудь от себя. Нет, я все понял. Прекрасно. В таком случае, разогревайтесь. В смысле, разогревайте ужин. Через полчаса мы обязательно вернемся и попробуем вас, ой, то есть ваш прекрасный ужин. Казалось, что у Иришки сейчас начнется нервный срыв. Она закрыла лицо руками и спряталась под стол. Эх, такая милая невинность. Федор Александрович, в предбанник заглянула Виктория с кипой бумаг. Как себя чувствуете? Головушка не болит? О, а это рыжая бестия, чего вся раскраснелась? Эй, ты чего там? Гризли подошла к столу и аккуратно дернула секретаршу за правый хвост. «Я сегодня вне зоны доступа», — выдохнула Иришка. «Чего вдруг?» — удивилась Виктория. «У меня ощущение, будто тебе стыдно». «Ей реально стыдно», — довольно заявил кот. «За вчерашнее». «Нет», — взвизгнула шпионка и тут же вылетела из-под стола. «Нет, все в порядке. Просто я», — наговорила лишнего своему начальнику. Прищурив глаз, произнесла Виктория. «Да-да, все мы несем чушь, когда переберем с бухлишком. Недаром говорят, что нет вещества вредного или полезного. Для всего нужна мера. А, вообще, я искренне верила, что ты не умеешь смущаться. И если бы я тебя не знала, то в первую очередь подумала бы, что ты отжухала Федора Александровича». «Нет», — вновь взвизгнула шпионка и снова спряталась под стол. «Кто я такая, чтобы жухать Федора Александровича? Он же вон, какой, большой?» Хитро уточнил кот. «Я бы даже сказала, великий», — кивнула Виктория. «Господи, убейте уже меня», — выдохнула Иришка из-под стола. «Мне просто плохо. А, похмелье, не скажу, что понимаю», — задумчиво произнесла Гризли. «Но, кажется, это не очень хорошее состояние организма. Нужно пить больше воды. Я знаю. Просто, можно я поработаю в тишине какое-то время?» «Можно». Виктория вручила мне всю кипу бумаг. «Но вы, Федор Александрович, так и не сказали, как у вас дела». «Да, в целом, все прекрасно. Только вот, Ули на меня ополчился и может атаковать со дня на день. А так, совершенно, ничего нового». «Погоди, Ули», — ужаснулась Гризли. «Откуда ты про это узнал?» «Стараюсь следовать примеру Семена и везде заводить друзей. Но не переживай, я уже уведомил охрану завода, детского лагеря и Ариса. Так что, все под контролем. Боюсь, мне придется сопровождать тебя до дома и обратно», — уверенно заявила Виктория. «Мало ли, что они там придумают. Ули, серьезная организация, а террористы культа? Нет, да, брось, со всеми разберемся», — отмахнулся я. «Позвоню Лике, чтобы она собрала мои вещи. Пока поживу у тебя», — сухо ответила Виктория и быстро удалилась из предбанника. «Ой, как неприятно получилось, краснея», — выдохнула Иришка, глядя на свои скрещенные пальцы. «Мерлин же наказал нам защищать вас ценой своей жизни. Ужас. Мне тоже придется переехать к вам. Неудобно, конечно, но, что поделать, такова жизнь. Наконец-то в нашем доме появится нормальный повар», — обрадовался кот. «А то посредственная стряпня Ириски начинает меня вымораживать». «Нормально она готовит», — возмутился я и обратился к Иришке. «И, вообще, если тебе неприятно, то можешь и не переезжать. Все равно живешь рядом. Если что, придешь». «Ага, приду. Это же Юрша 86. Там лифт может ехать час. Поэтому, нет уж, господин начальник, готовьте раскладушку. Буду жить у вас». Стыд шпионки, как рукой смело. «Что ж, толковый повар нам действительно не помешает». Я взглянул на часы. «Ох, треклятая Аделаида. Брюсович, точно. Он не любит, когда опаздывают. Бежим скорее». Кот быстро юркнул за дверь, призывно махнув мне хвостом. Глава 7. Умение радоваться мелочам – это настоящий талант, который доступен очень малому количеству людей. Увы, так уж вышло, что я не являлся представителем их веселого клуба. Я предпочитал не останавливаться на достигнутом. Мне постоянно хотелось большего. Амбициозность, присущая всем ультиматам, нет, скорее, поиски истинного смысла в новой жизни. После подписания всех документов о вступлении в наследство, я впервые за все время почувствовал себя настоящим Осокиным. Больше никаких ожиданий, никаких мыслей на тему того, а когда же мы получим все необходимые денежные вливания. И первым, что я сделал после встречи с Брюсовичем, отправился в банк, чтобы закрыть все лизинговые проекты. Да, по моим подсчетам, да еще и с учетом текущей инфляции и последующей реализации оборудования, лизинг был бы для меня даже выгоден. Хорошо жить в провинции, где почти любые ипотеки, кредиты или лизинг на недвижимость или дорогостоящее оборудование будут крайне выгодными. Но есть у меня такой внутренний принцип – стараться не брать в долг, жить по средствам и стремиться к финансовой независимости. «Добрый день», – фальшиво улыбнулась молодая сотрудница банка. «Кажется, она была нашим менеджером и вела все лизинговые проекты. Типичная кукла. Волосы, лицо, даже ногти – все было таким же фальшивым, как и ее улыбка. «Добрый, добрый», – поздоровался я и улыбнулся от всей души. «Конечно, ведь у меня были на то причины. Здравствуйте». За мной забежал довольный кот. «Итак, если я правильно понимаю, вы хотите закрыть все имеющиеся лизинговые проекты?» – уточнила менеджер. «Все верно». В меня тут же полетело максимальное недовольство. Оно имело очень специфический аромат. Желчь вперемешку с обидой. «Скажите, а с чем это связано?» «С чем?» Мне данный вопрос показался слегка глупым. «С тем, что я получил приличное денежное вливание и хочу разобраться со всеми кредитами. Так, может быть, проще вложить эти деньги на ваш накопительный счет, заработаете 20%. Это в разы выгоднее, чем сейчас закрывать лизинг по вашему оборудованию. Я решил все выкупить и поставить точку. Про вклады я уже тоже подумал. Мы этим займемся чуть позже. А пока, выбирайте, как вам перевести деньги. Наличка или по электронному счету, как вам удобно. Но если воспользуетесь переводом по электронному счету, то есть большая вероятность хорошего кэшбэка. Разочарованно ответила менеджер и недовольно уткнулась в монитор. Так, нашла ваш договор. Вы все станки выкупаете? Абсолютно. Хорошо. Вздох менеджера был настолько тяжелым, как будто я только что сообщил о смерти ее любимой собаки. Может быть, хотите что-то еще приобрести в лизинг или кредит? Вы уже наш клиент платинового уровня. Нет, сейчас я полностью стабилен в финансовом плане. Могу позволить себе не влезать в долги. Может, рассматриваете новые направления бизнеса? Менеджер с надеждой посмотрела на меня. Ее глаза даже немного увлажнились. Нет, пока ничего не рассматриваю. И чтобы не тратить время зазря, я позвоню, если захочу узнать про ваши банковские продукты. На последней фразе я специально акцентировал внимание, ибо очень надоедают эти бесполезные звонки от различных контор. Благо, что Семен поставил мне на телефон блокировщик спама и мошенников. Кстати, с последним он, наверное, поторопился, ибо, как я узнаю, что в городе появились новые звонари. Хорошо, бедолага совсем сникла, но изо всех сил пыталась этого не показывать. Спустя несколько минут тишины, что изредка нарушалось неистовым щелканьем клавиш, я заплатил всю необходимую сумму. Фух, как гора с плеч, всего вам доброго, сквозь зубы процедила менеджер. Двери нашего банка всегда открыты для вас, ага, и вам не хворать, махнул на прощание я, и выйдя на улицу, с облегчением выдохнул. Господи, как же это хорошо, ты уверен, что нам больше не понадобятся кредиты, поинтересовался Семен. Пермь в плане банковских схем – идеальный город, можно нагибать банки только в путь. Нет, я предпочитаю брать свое, а им сейчас и без того не сладко приходится. Видел, что с ипотеками и автокредитами происходит. Бедолаги рвут на заднице волосы из-за того, что в доковидье навыдавали дешевок, а сейчас поднять процент уже нельзя. Они, конечно, пытаются отыгрываться на новых клиентах, но ЦБ закручивает им гайки. В общем, хоть и говорят, что казино никогда не проигрывает, но в данном случае, из-за ситуации в мире, они серьезно просели. ФФФФ. Принципы, значит, это все твоя бизнес-литература? Принципы у меня и до этого были. А вот насчет бизнес-литературы, тебе бы тоже не помешало хоть немного ее почитать. Я говорю не про инфо-цыганские фокусы, с советами типа «Хочешь накопить 12 миллионов рублей?» то просто откладывай в месяц по миллиону и через год добьешься своей цели. А про реальные учебники и биографию, там, конечно, нужно выбирать аккуратно. Можно напороться на откровенное дерьмо, типа секрета. Но если хочешь, я могу скинуть тебе список, только ради того, чтобы ты не умничал. Хмыкнул Семен и запустил мощный двигатель. Куда дальше? Возвращаемся на завод. Надо поговорить с нашим главным инженером, который на данный момент исполняет обязанности технического директора. Юрий Христофорович, он самый. Поговорим, что нужно срочно обновить, и как сделать все так, чтобы производство не простаивало. Я взглянул на часы. Да, конечно, такие вопросы лучше обсуждать сразу после обеда, а не под вечер. Но, ничего страшного. А почему сразу после обеда? Человек сытый, осознает, что впереди еще половина рабочего дня, а значит не торопится и настроен думать. Настроение хорошее, рабочее. О, как, опять в своих умных книгах вычитал, типа того. Не успели мы с котом зайти в предбанник, как к нам тут же вылетела Иришка. Имперская комбы звонила, их директор получил заявку. Радостно прыгая вокруг меня, сообщила шпионка. Очень хочет связаться с вами и лично обсудить сотрудничество. А вот это, великолепная новость. Я похлопал секретаршу по плечу. Молодец. Надеюсь, ты сказала ему, что я обязательно перезвоню. Конечно. Хорошо. Пока пригласи ко мне Юрия Христофоровича. Я повернулся к коту. А ты, найди все, что можно про директора имперской комбыз. Вообще, все, до чего дотянутся твои проворные пушистые лапки. Не вопрос. Сгусток меховой тьмы запрыгнул на стол и раскрыл ноутбук. Любые правонарушения, вплоть до мелких взяток и неоплаченных штрафов. Пу-пу-пу. Конечно, очень хочется работать со всеми честно. Но учитывая объемы электричества, которые необходимы Арису, и сам факт того, как быстро директор среагировал, есть шанс выбить для себя небольшую скидку. Тем более, все в городе уже знают, что со мной лучше дружить, ибо в противном случае, всех несогласных будет ждать арматура в колене. Шучу, или нет, хотели видеть меня? В кабинет заглянул худощавый мужичок в старой робе. Его взгляд выглядел давно потухшим, словно кто-то высосал из него всю жизненную энергию. А сжавшиеся плечи и наклоненная шея говорили о том, что человек слишком часто сутулится, то есть, часто расстраивается и пытается от чего-то спрятаться. ХМ, я с первого дня подметил Христофоровича, как хорошего лидера, да и мужики его слушались. По работе никогда нареканий не было, неужели что-то неладное в семье? Да, хотел. Я жестом пригласил главного инженера присесть. Есть ряд вопросов, связанных с производством. Захар упоминал, что некоторые станки и роботы на конвейере нуждаются в ремонте. Нуждаются, это мягко сказано. Слабо улыбнулся Христофорович и несмело посмотрел на меня. Федор Александрович, с вашим приходом процесс наладился, но без нового оборудования и переаттестации персонала мы так и будем плестись в тени «Жигулей». А там уже вовсю работают технологи, прошедшие обучение в Nissan и Renault. Эти два автомобильных монстра давно себя зарекомендовали. У нас же технологии не менялись с 2014 года. Новые специалисты приходят и удивляются, почему мы до сих пор работаем на старье. Хорошо, вот отчет от наших дилеров. Я вытащил на стол толстенную папку. Это очередь, живая. То есть за эти машины нам практически все заплатили. И теперь люди просто ждут, когда их ласточки сойдут с конвейера. Скажи мне, если мы обновим оборудование, скорость производства увеличится в разы? Уверенно ответил Христофорович. Я 18 раз писал письма руководству, но это было еще до вашего пришествия. И руководство всегда говорило, что завод на грани разорения. Вот-вот, все закроется. Нас частенько пугали. Вот я и подзабил на это. Обслуживаем оборудование, как можем. Но с каждым разом ремонтировать все сложнее. Бережем ресурс, а из-за этого сильно падает производительность. Понял. Ты сможешь составить мне точный список всего оборудования, которое нам уже сейчас необходимо заменить? Увы, этим занимается Демид, мой заместитель на данный момент. Он же у нас отвечает за обслуживание оборудования и всего цеха. Помню его. Хороший специалист. Сможешь позвать его? Не смогу. Он уже третий день не выходит на работу, и телефон недоступен. В каком это смысле, не выходит на работу? Нахмурился я. Мы же всех проверили. И этот Демид, я прекрасно помню его. Все с ним было хорошо. Неужто начались проблемы с алкоголем? Нет, он не пьет. Но он как-то упоминал о проблемах в семье. Так, я взял 30 секунд на подумать. Кто-нибудь еще шарит, что у нас там за оборудование? Все сотрудники в курсе. Но чтобы их опросить и выявить проблемы, уйдет пара дней. Понятно. А есть адрес Демида? Мне кажется, Проще потратить 40 минут и узнать, что с ним, чем начать допрашивать работяг. Конечно, есть. Христофорович порылся в кармане и достал старый потрепанный мобильник. Кстати, он хорошо с Авдотьей общался. Это руководительница кадровиков. Я знаю, кто это. Признаюсь, терпеть не могу нашу любительницу тарантальных карт, но ничего с этим поделать не мог, поскольку, как специалист она была очень даже хороша, да и как человек, в целом, тоже. Авдотья, я нажал на кнопку селектора. Слушаю вас, зайдите ко мне в кабинет, срочно, бегу. Авдотья материализовалась у меня в кабинете через полторы минуты. Дорогуша, я внимательно посмотрел на главную кадровичку. Нас интересует Демид Воронин, он самый. Что-то его уже третий день на работе нет, и на звонки он не отвечает. Знаешь, что-нибудь об этом? Ох, Авдотья тяжко вздохнула и с грустью опустила взгляд. Черная кошка пробежала между нами с Ворониным. Уж больно много он хотел от моих карт. Что, неужели опять вся эта ваша муть стара? Не муть, но там другое. Проблемы у него в семье начались. Демид говорил, что жена хочет от него уйти. Я разложила ему все, и результат был неудовлетворительный. Там барышня денег хочет и жить на Манхэттене, а он просто заместитель главного инженера на заводе. В общем, не сложится у них дальше. Я попыталась это аккуратно донести, но он вспылил. Сказал, что я шарлатанка, и что он найдет специалиста помощнее. Короче, решил резко превратиться в лоха, которого сейчас ведуны будут разводить на бабки и говорить, что все у него обязательно наладится. А ты сама не могла ему об этом же сказать? Ну, о том, что у него все наладится. Так выпала карта. Я не ведаю о судьбах людей. Я лишь читаю карты. Только и всего. Пожав плечами, ответила Авдотья. К тому же, обманывать я не люблю. Если человек обратился ко мне, то он ищет ответ, а не успокоение. И, чует сердце, Демид попал в беду. Твою ж мать, недовольно выдохнул я. Юра, давай адрес. Поеду разбираться лично. Старые обшарпанные пятиэтажки на бульваре Гагарина приветствовали нас запахом жженого масла, курицы и чеснока. Народ постепенно возвращался домой, стараясь лишний раз не оглядываться на страшный черный Мерседес. «Значит, это здесь?» – уточнил я, глядя на бабушку, которая кормила птиц возле серой металлической двери. «Ага, квартира 17. Сходить с тобой?» – Семен повернулся ко мне. «Нет, посиди пока здесь». Выйдя из машины, я направился к домофону. Увы, как народ неприкармливый, всегда может случиться нечто такое, от чего любой бедолага внезапно потеряет рассудок. А я же записал для себя, что нужно иметь хотя бы рабочую группу из нескольких человек, которые знали бы всю техническую составляющую завода. Но это ничего, все приходит с опытом. Из динамика домофона мне ответил неприятный женский голос. «Кто? Здравствуйте. Федор Осокин беспокоит. Могу я войти?» Ответом послужил пиликающий сигнал домофона. Уже неплохо. Пока я поднимался на третий этаж, то чуть не задохнулся от мощного сигаретного смога. Ощущение, что в этом подъезде курят абсолютно все. Даже маленькие дети и кошки. А еще дверь открылась не сразу. Женщина несколько секунд смотрела в глазок, испуская сомнение. Это, конечно, можно понять, но кому придет в голову представляться мной? Это же нарушение закона, и шанс получить арматуру в колено. Это правда вы? Дверь, наконец-то, распахнулась, и ко мне выглянула женщина средних лет. Вид у нее был слегка уставший, глаза грустные, бесцветные, в волосах какие-то непонятные поролоновые штуки. Одета она была в старый халат, от которого пахло хозяйственным мылом и недорогим парфюмом. Не уверен, что у кого-то хватит смелости представиться моим именем. Кто знает, народ у нас верткий, о последствиях думает мало. Проходите. Женщина устало махнула мне рукой, приглашая в квартиру. Да уж, ремонт тут был очень странный. Старенькие пожелтевшие от времени обои, в которых то и дело можно было встретить вкрапление стильных вещичек, типа моднявых вытянутых светильников бра. А еще тут были моднявые двери и очень современная ванна. Все остальное же как будто не менялось лет 50, если не больше. Чай, кофе? Поинтересовалась женщина. Нет, спасибо, я буквально на пару минут. Как я могу к вам обращаться? Тамара, очень приятно. Дело в том, что меня интересует Демид Воронин. Вы его знаете? Конечно, знаю. Он мой муж, но скорее всего, уже бывший. Женщина закурила прямо на кухне, даже не открыв форточку. Вы же его работодатель? Да, и он очень нужен нам для модернизации нашего предприятия. Вот, как? Тамара присела на старый деревянный стул, отчего тот устало скрипнул. «Не хочу грузить вас своими проблемами, но у нас с Демидом уже месяц, как все идет наперекосяк. Не сказать, что и раньше все было гладко, но устало. Просто устало от его вечных отговорок. Последние пару недель он был сам на себя не похож, грозился меня приворожить, а потом начал подсовывать мне какой-то чай, пироги, печенье. Я сперва не поняла, этот придурок ушел к ведунам. Ведунам, ага, это сектанты, которые сидят в ДК имени Ульянова. 3 дня назад притащил отрубленную куриную лапу. Говорит, что сейчас-то я точно буду принадлежать ему, а я не выдержала и выгнала его к чертовой матери. Понимаете, я выходила замуж за достойного и умнейшего человека, а сейчас он превратился в странный комок отвратительных идей.